Глава 26. «Подождите, Савелий Романович, давайте не будем спешить». «Почему? Я вижу, ты тоже хочешь». «Да, но...» «В чем дело, воробей?» «Тот самый момент, когда вполне понимаю, что уже взрослые. Мне можно все, но опять ноль. Я не знаю, как себя вести. Я не готовилась и вообще. Понятия не имею, как дальше играть амазонку, если я ни разу сексом не занималась». Поднимаю на Крутого глаза. «Пожалуй, правда тут не помешает». «Мой цветок? Он не сорван». Говорю тихо. Савелий Романович меня отпускает и обхватывает себя руками. «Да, может быть, я все запорола, но я реально не готова. Кроме поцелуев у меня вообще опыта нет. Никакого». «Не понял, что?» «Кажется, Крутой, правда, не понял». «Ой, серьезно, мама дорогая, еще и пояснять придется. У меня еще не было мужчины. Я девственница». Моя правда производит эффект. Савелий Романович свел брови, буравит меня тяжелым взглядом, а мне стыдно. «В смысле? А парень, тебе же 18». «Нет, я не ходила на свидание еще». «Ясно». «Что-то он не рад совсем. Напрягся весь, аж руки от меня убрал». «Это что-то меняет для вас?» «Нет. Моей хочешь бы, Даша?» Спрашивает серьезно, и у меня только один честный ответ. «Хочу». Глубокий вдох. Крутой медленно снимает с меня майку. Я остаюсь обнаженной до пояса перед ним. Затихаю, никакой брони нет. Только не здесь и не сейчас с ним. Молчу только и могу, что хлопать ресницами. От смущения, желания, предвкушения, ощущения того, что я очень этого хочу. Савелий Романович смотрит на мои груди, как лев. Так голодно, словно хочет сожрать. Становится опасно, стыдливо, прикрываясь ладонями. Мне до Киры далеко, наверное, он к другому привык. «Не смей. Хочу смотреть на тебя». Грубо, но честно. В этом весь Крутой. Замираю, когда Савелий Романович накрывает ладонями мои груди, сжимает нежные полушария. Сначала одну грудь, а после вторую. Довольно ощутимо, но не больно. Он контролирует силу. Крутит мои соски, делая их напряженными, а после наклоняется, обхватывает грудь губами, бьет по ней языком. «О, Боже! Я такого никогда не чувствовала! Когда ты в чужой власти, и он может делать с тобой, что хочет. Это приятно, так ново и очень-очень сладко. Тягуче, томительно и возбуждающе. Приобнимаю Савелия Романовича за шею, льну к нему ближе, еще ближе, а после он ладонь опускает мне на живот и забирается прямо в трусики. «Ой, нет!» «Не бойся, расслабься». Стыдно, порочно и очень открыто. Этот миг, наша близость и мое падение в его лапы. Я слушаюсь Крутого беспрекословно. Конечно же, он ведет, и мне это нравится. Не больно, а наоборот. Опасно, по-взрослому и безумно приятно. Савелий Романович трогает меня между ног. Нежно, осторожно и ласково. Гладит по мокрым складочкам, быстро находит клитор и начинает ласкать его, не входя внутрь. «Что мне делать? Как вам нравится?» Не пасую, целую его в ответ, но лезть к мужчине ниже пояса не рискую. Я неопытна, что делать даже не знаю. «Здесь». Крутой берет мою ладонь и кладет себе на пах. Быстро подхватываю, осторожно начинаю гладить его, стараясь не застонать от того, какая-то эрекция выпирает. Честно говоря, я боюсь представить его размер. Мы лежим близко. Я обнажена до пояса. А Крутой в одежде, но его рука у меня в трусиках. И то, что он там творит ею, это что-то противозаконное. Я стала мокрой. Я это чувствую. Бабочки во мне проснулись и активно трепещут крылышками. Савелий Романович гладит мой клитор двумя пальцами. Бьет по нему, а после размазывает мою же влагу и опускается вниз к сладочкам. Растягивает их у входа, пока я чувствую, как в животе что-то сильно сжимается. И мне страшно, и дико, и так приятно, что хочется плакать. Не до игры мне уже совсем. Я настоящая сейчас с ним. С ним одним только. Мы целуемся, а после Савелий Романович ложится на меня, проталкивает язык мне в рот и начинает толкаться им в небо. Одновременно с этим мастурбируем мой клитор, растирая его так ритмично, сладко, словно он бы так делал членом. И мне нравится. Клянусь, я готова сгореть от стыда, но мне так нравится то, что Крутой со мной делает. Живот напрягся, грудь стала тяжелой, соски превратились в камушки, а в голове мед. Савелий Романович довел меня до состояния пластилина, не снимая одежды, одними руками и губами только. В какой-то момент тянущие ощущения в животе становятся такими сильными. Я словно где-то лечу. Я на облачке, а после чувствую, как сладость начинает граничить болью. И это так сильно, порочно, одержимо, невозможно. Приятно быть его. «Эй!» Забиваюсь птицей в его руках. Савелий Романович царапает меня щетиной и продолжает мастурбировать мне, пока я, как одержимая, метаюсь на покрывале с широко расставленными бедрами, придавленная им без шанса свести ноги. «О, Боже, Господи, Боже мой!» Меня отпускает. Быстро хватаю ртом воздух, распахиваю глаза и вижу, какой взгляд сейчас у Крутого. Глаза потемнели, стали почти черными. Савелий Романович тоже быстро дышит. Я вижу, как смотрит на меня из-под лба. Опасный взгляд, он возбужден, а я... Я, кажется, отпустила себя, я слишком много себе позволила. И еще мне дико стыдно. Я думала только о себе и не доставила крутому удовольствия, просто потому что не умею. Не думаю, что мои поглаживания ему хоть как-то что-то принесли. Савелий Романович, что мне сделать? Вам очень больно, давайте я что-то сделаю. Неловко предлагаю, чувствуя, как пылают щеки от стыда. Что-то мне не надо. Спокойной ночи, Даша, спи. Целует меня в губы так нежно и поднимается, поправляя брюки в паху. Блять. Что-то его пополам согнуло. Их, правда, наверное, болит. Я же натягиваю на себя покрывало. От стыда мне не жарко, щеки горят. Я вся просто таяла в его руках. Вы куда? Покурить. Киваю. Мне стыдно поднимать глаза. Стыдно вообще уже хоть что-то говорить после того, что Савелий Романович со мной тут делал. И я как в бесстыже стонала. Впервые за очень долгое время я расслабилась. Он меня расслабил. Вскоре чувствую, как засыпаю. А Савелий Романович вернулся и рядом лег. Он не уехал. К себе меня прижал и крепко держит лапой, словно лев охраняет свою львицу. Я отключилась быстро. Меня просто вырубает. Мы эту ночь вместе спим, я в одних только трусах. Савелий Романович полностью в одежде. Я прижимаюсь к нему всем телом, вдыхаю его запах, и так тепло мне, так хорошо и безопасно, как еще никогда не было. Когда я просыпаюсь, Крутого рядом нет. Он рано уехал утром. А я теперь понимаю, что началась совсем новая игра. Куда более опасная, потому что в эту ночь я уже перешагнула черту безопасности для себя.